Глава первая. Внутри разума убийцы. Поставить себя на место охотника. Вот что мне надо было сделать. Вспомните фильмы о живой природе, например, льва на равнинах Серенгети. Он смотрит на гигантскую стаю антилоп возле водопоя. И каким-то образом, мы видим все его глазами, выделяет из тысячи животных одно. Лев приучил себя чуять слабость, уязвимость, нечто отличающее эту антилопу от остальных и делающее ее идеальной жертвой. То же самое касается и людей. Если ты один из них, каждый твой день превращается в охоту. Ты ищешь жертву и возможность напасть. Например, ты оказался в торговом центре, где бродят тысячи посетителей. Ты идешь в салон видеоигр. Там человек 50 ребятишек. Тебе надо быть охотником, быть профайлером, чтобы присмотреть подходящую добычу. Надо прикинуть, кто из этих 50 детей наиболее уязвим, кто больше годится на роль жертвы. Ты оцениваешь, как эти дети одеты. Ты должен уметь считывать их невербальные сигналы. У тебя всего несколько секунд, поэтому ты должен быть в этом очень-очень хорош. Принимая решение, ты должен знать, как по-тихому вывести ребенка из торгового центра, не вызвав ни малейших подозрений, при том, что его родители тут же на пару этажей ниже. У тебя нет права на ошибку. Такими преступниками движет охотничий инстинкт. Если замерить у одного из них гальваническую реакцию кожи в момент, когда он сосредоточен на потенциальной жертве, думаю, эта реакция будет ровно такой, как у льва в саванне. И неважно, говорим мы о маньяке, охотящемся за детьми, юными девушками, стариками, проститутками или любой другой конкретной группой, или о тех, у кого нет предпочитаемого типа жертв. В каком-то смысле все они одинаковые. Но между ними есть и различия, которые как раз и дают ключ к их индивидуальности. Эти различия подарили нам новое оружие для раскрытия определенных типов насильственных преступлений, а также для выявления, поимки и судебного преследования виновных. Большую часть своей профессиональной карьеры спецагента ФБР я потратил на разработку этого оружия, и именно о нем рассказываю в этой аудиокниге. Любое тяжкое преступление, совершенное с начала времен, ставит нас перед принципиальным фундаментальным вопросом. Какой человек мог сотворить такое? Профилирование и криминалистический анализ, которыми мы занимаемся в отделе содействия расследованиям ФБР, направлены на решение этого вопроса. Поведение отражает индивидуальность. Не всегда бывает легко и никогда не бывает приятно представлять себя в роли этих людей и внутри их разума. Но именно этим занимаемся мы с моими сотрудниками. Стараемся почувствовать, что значит быть каждым из них. Все, что мы видим на месте преступления, рассказывает нам нечто об НС, на полицейском жаргоне неизвестном субъекте, который это преступление совершил. Стараясь исследовать максимальное количество известных нам преступлений и беседуя с экспертами, самими преступниками, мы учимся интерпретировать эти подсказки как врач, оценивающий симптомы, чтобы поставить диагноз. Если врачу для этого требуется изучить различные проявления болезни, то мы делаем свои заключения на основании паттернов, которые также изучили заранее. Однажды, в начале 1980-х, когда занимался опросами убийц, сидящих в тюрьмах, для нашего научного исследования, я как-то сидел в кружке жестоких преступников в старинной тюрьме штата Мэриленд в Балтиморе, каменном готическом здании. Каждый из присутствовавших представлял для меня определенный интерес. Там были убийца полицейского, детоубийца, наркоторговцы и рэкетиры. Но больше всего мне хотелось поговорить с каким-нибудь убийцей и насильником насчет его модус операнди. Я спросил других заключенных, не знают ли они кого. «Ага, есть тут такой, Чарли Дэвис», — отозвался один из них, но остальные возразили, что он вряд ли станет говорить с федералом. Кто-то побежал в тюремный двор позвать его. Ко всеобщему удивлению, Дэвис явился и присоединился к кружку скорее из любопытства или скуки, чем по каким-то еще причинам. В чем я наверняка убедился в ходе своих изысканий, так это в том, что у заключенных куча времени и мало возможности его занять. Обычно, когда мы проводили интервью в тюрьме, а в них и состояла суть исследования, старались заранее узнать о преступнике как можно больше. Мы изучали материалы дела, фотографии с места преступления, отчеты о вскрытиях, протоколы заседаний суда, все, что могло пролить свет на его мотивы или особенности личности. Это необходимо еще и для того, чтобы не позволить объекту играть с вами в игры развлечения ради. Но в данном случае, конечно, я не готовился, потому решил принять это как данность и постараться воспользоваться возможностью. Дэвис оказался 2-метровым громилой, слегка за 30, чисто выбритым и вообще довольно ухоженным. Я начал со слов. «У вас передо мной фора, Чарли. Я не знаю, что вы натворили». «Убил 5 человек», — ответил он. Я попросил его описать места преступления и то, что он сделал с жертвами. Так выяснилось, что Дэвис был водителем скорой помощи. Он душил женщину, бросал ее труп на обочине дороги, на своем участке, делал анонимный звонок и отвечал на вызов, забирал тело. Когда он клал жертву на носилки, никто не знал, что убийца тут, среди сотрудников спасательных служб. Такая степень контроля и влияния заводила и возбуждала его больше всего. Подобные сведения о техниках и приемах убийства всегда давали мне немало подсказок. Например, удушение указывало, что он убийца спонтанный, и в первую очередь его интересует изнасилование. Я ему сказал: «Вы поклонник полицейской работы. Хотели сами быть копом, представителем власти, а вместо этого занимались пустяковой работой, не соответствовавшей вашим способностям». Он засмеялся и ответил, что его отец служил в полиции лейтенантом. Я попросил его описать свой модус операнди. Он замечал красивую молодую девушку и следил за ней, пока она не заедет, например, на парковку ресторана. Через отцовские контакты в полиции пробивал номера ее машины. Потом, зная имя владельца, звонил в ресторан и просил передать ей, что она оставила включенными фары. Девушка выходила, и он ее похищал. Заталкивал в свою или в ее машину, надевал наручники и увозил. Он описал по порядку все 5 убийств так, словно заново проживал их. Когда он добрался до последнего, то упомянул, что прикрыл жертву, сидевшую на переднем сиденье. Об этой детали он сообщил в первый раз. В этот момент я решил переломить ход разговора и обратился к нему. «Чарли», — сказал я, — «давайте теперь я о вас расскажу. У вас проблемы в отношениях с женщинами. Когда вы впервые убили, у вас были еще и финансовые трудности. Вам было под 30, и вы понимали, что ваши способности не соответствуют вашей работе. Все вокруг раздражало вас и выводило из себя». Он вроде как кивнул. «Неудивительно, пока я не сказал ничего, о чем нельзя было догадаться. Вы крепко выпивали», — продолжал я. «Задолжали денег. Ссорились с сожительницей. О сожительнице он не упоминал, но я был уверен, что он жил с кем-то. По вечерам, когда становилось совсем невыносимо, вы выходили на охоту. Вам надо было на кого-то выплеснуть злость. Я видел, как меняется язык тела Дэвиса, как он открывается. Опираясь на ту скудную информацию, что он предоставил, я продолжил. Но с той последней жертвой все вышло нехарактерно для вас. Вы проявили снисхождение, не как с остальными. После изнасилования вы позволили ей одеться, прикрыли ее с головой. Вы не поступили так, как с предыдущими 4. В отличие от остальных, ее вы пожалели. Когда вас начинают слушать внимательнее, вы понимаете, что задели нужную струну. Я знал это по тюремным интервью и неоднократно использовал при допросах. Я увидел, что полностью завладел его внимание. Жертва сказала вам нечто, заставившее испытывать раскаяние за ее убийство. Но вы все равно ее убили. Внезапно он побагровел, как свекла. Казалось, он впал в подобие транса. Я видел, что у себя в голове он опять вернулся на место преступления. Он неохотно признался, что, по словам женщины, у ее мужа были серьезные проблемы со здоровьем, и она очень за него волновалась. Тот тяжело болел, возможно, умирал. Не исключено, что с ее стороны это была уловка, а может и нет. Я не проверял. Но это определенно оказало влияние на Дэвиса. Но я был без маски, она видела мое лицо, так что пришлось ее убить. Я сделал паузу, а потом сказал: «Вы что-то взяли у нее, правда?» Он снова кивнул: «Да, кошелек». Он вынул оттуда фотографию жертвы с ее мужем и ребенком под новогодней елкой и оставил себе. Я никогда раньше не встречался с этим парнем, но успел составить представление о нем, поэтому сказал: «Ты ходил к ней на могилу, Чарли, да ведь?» Он опять покраснел, подтвердив мое предположение о том, что он следил за освещением дела в прессе и знал, где похоронена жертва. «Ты пошел туда, потому что насчет этого убийства тебя мучила совесть. И ты кое-что принес на кладбище с собой и положил на могилу». Остальные заключенные притихли, ловя каждое мое слово. Они никогда еще не видели Дэвиса таким. Я повторил: «Ты что-то принес на могилу. Что это было, Чарли? Ты принес тот снимок, да ведь?» Он только кивнул и повесил голову. Это вовсе не было колдовством или фокусом с вытаскиванием кролика из шляпы, как могли подумать остальные. Моя догадка была основана на подготовительной работе, исследованиях и опыте, которые мы с коллегами накопили и продолжали накапливать. Например, мы подтвердили, что убийцы, в соответствии с распространенным убеждением, зачастую навещают могилы жертв, но не обязательно по тем причинам, которыми это объяснялось ранее. Поведение отражает индивидуальность. Одной из причин, по которым наша работа по-прежнему необходима, является изменчивая природа насильственных преступлений. Мы все знаем о преступлениях, связанных с наркотиками, которые совершаются в большинстве крупных городов, и злоупотреблении огнестрельным оружием, нашим национальным бедствием. Однако ранее большинство преступлений, особенно тяжких, насильственных, совершалось между людьми, знакомыми друг с другом. Затем картина изменилась. Еще в 1960-х процент раскрываемости убийств в нашей стране был выше 90. Теперь это не так. Несмотря на впечатляющий прогресс науки и технологий, несмотря на пришествие компьютеров, несмотря на повышение качества подготовки полицейских и наращивание ресурсов, количество убийств возрастает, а процент раскрываемости снижается. Все больше преступлений совершаются незнакомцами против незнакомцев, и в большинстве случаев у нас нет мотива, с которым можно работать. По крайней мере, мотива очевидного или логичного. Традиционно мотивы большинства убийств и насильственных преступлений были для правоохранительных органов ясны. Преступление являлось крайней степенью проявления эмоций, которые испытываем мы все. Злобы, зависти, ревности, алчности или мести. Когда эмоциональная проблема решалась, преступления или серия преступлений заканчивались. Жертва погибала, но это было все. Обычно полиция знала, кого и что надо искать. Но в последние годы на первый план вышел новый тип преступника. Серийный, который не останавливается, пока его не поймают или не убьют, который учится на собственном опыте и совершенствует свои методы от преступления к преступлению. Я сказал «вышел на первый план», потому что до какой-то степени он был с нами всегда. Задолго, даже до 1880-х и лондонского Джека-потрошителя, которого обычно считают первым современным серийным убийцей, и я сказал «он», потому что по причинам, к которым мы еще вернемся, практически все серийные убийцы – мужчины. Серийное убийство – гораздо более древний феномен, чем мы себе представляем. Легенды о ведьмах, вампирах и оборотнях, скорее всего, являлись способом истолковать ужасы столь невероятные, что никто в маленьких европейских и ранних американских городах не осмелился бы признать их делом человеческих рук, как с легкостью признаем мы сейчас. Монстров считали порождениями сверхъестественного, никак не людьми. Серийные убийцы и насильники традиционно признаются самыми грозными, неуловимыми и жестокими преступниками. Отчасти это можно объяснить тем, что их мотивация сложнее тех базовых факторов, которые я перечислил ранее. В результате у них складываются причудливые паттерны поведения, отчуждающие их от нормальных человеческих переживаний. Сострадание, чувство вины и мук совести. Иногда единственный способ поймать их – научиться думать, как они. Если вы решили, что я собираюсь выдать тайные техники ведения расследования и предоставить потенциальным маньякам пошаговое руководство, что делать, а что нет, позвольте сразу вас разубедить. Я буду говорить о том, как мы разработали поведенческий подход к криминальному профилированию, анализу и стратегии судебных действий. Но сделать из этого пошаговое руководство я бы не сумел, даже поставив перед собой такую цель. Во-первых, у нас уходит целых 2 года, чтобы подготовить уже опытных, успешных агентов, отобранных ко мне в отдел. Во-вторых, неважно, что знает или не знает преступник. Чем больше он старается сохранить свои действия в тайне или сбить нас со следа, тем больше он оставляет поведенческих зацепок, с которыми мы можем работать. Как выразился Шерлок Холмс, герой рассказов сэра Артура Конан Дойла много десятилетий назад, в необычности почти всегда ключ к разгадке тайны. Чем проще преступление, тем труднее докопаться до истины. Иными словами, чем больше поведения мы наблюдаем, тем более точный профиль и анализ можем предоставить полиции, ведущей расследование. Чем точнее профиль, с которым работает местная полиция, тем эффективнее она отсекает потенциальных подозреваемых и выходит на настоящего преступника. Что приводит меня к еще одному дисклеймеру о нашей работе. В отделе содействия расследованиям, входящем в Национальный центр анализа тяжких преступлений ФБР в Куантико, мы не ловим преступников. Я повторю, мы не ловим преступников. Преступников ловит местная полиция, и с учетом невероятного давления, под которым она находится, большинство ее представителей справляются на редкость хорошо. Мы же стараемся помочь местной полиции в выборе направления расследования, а затем предлагаем проактивные техники в досудебной работе с обвиняемым. Когда они его ловят, еще раз подчеркну, они, а не мы. Мы разрабатываем стратегию, которая позволит обвинению в полной мере раскрыть личность подсудимого на процессе. Мы делаем это, основываясь на своих исследованиях и особом опыте. Обычный департамент полиции на Среднем Западе, на территории которого произошла серия убийств, зачастую сталкивается с ними впервые. Мы же повидали сотни, если не тысячи, подобных преступлений. Я всегда говорю своим агентам: хочешь понять художника? Посмотри на картины. За годы работы мы насмотрелись на множество картин и побеседовали с самыми искушенными художниками. Мы начали систематически развивать отдел поведенческих наук ФБР, позднее ставший отделом содействия расследованиям в конце 1970-х, начале 1980-х. И хотя большинство книг, описывающих и прославляющих нашу работу, вроде знаменитого «Молчания ягнят» Тома Харриса, полнится вымыслами и преувеличениями, наши предшественники действительно в большей степени литературные герои, нежели реальные сыщики. Агюст Дюпен, детектив-любитель из классической новеллы Эдгара Аллана По «Убийство на улице Морг» 1841 года, может считаться первым в истории криминальным профайлером. А сама новелла – описанием первого применения проактивной техники, когда профайлер обличает истинного преступника и оправдывает невиновного, посаженного в тюрьму за его убийство. Как мужчины и женщины, работающие в моем отделе 1,5 столетия спустя, По понял ценность профилирования в случаях, когда улик оказывается недостаточно для раскрытия особенно жестокого и внешне лишенного мотивов преступления. «За отсутствием других возможностей, — пишет он, — аналитик старается проникнуть в мысли противника, ставить себя на его место и нередко с одного взгляда замечает ту единственную и порой до очевидности простую комбинацию, которая может вовлечь его в просчет или сбить с толку». Есть еще небольшое сходство, достойное упоминания. Мсье Дюпен предпочитал работать один в своей комнате с задернутыми шторами, отгородившись от солнечного света и вторжений внешнего мира. Мы с коллегами находимся в таком же положении, хотя и не по своему выбору. Наши кабинеты в Академии ФБР в Куантико помещаются в подвальном этаже без окон, изначально предназначавшемся под защищенную штаб-квартиру правоохранительных служб на случай национальной угрозы. Иногда мы называем себя национальным подвалом анализа тяжких преступлений. Находясь в 2 метрах под землей, мы говорим, что закопались глубже, чем покойники. Английский романист Уилки Коллинз попробовал себя в роли профайлера в таких новаторских произведениях, как «Женщина в белом», роман основан на реальных событиях, и «Лунный камень». а бессмертное творение сэра Артура Конан Дойла Шерлок Холмс открыл криминальный следственный анализ всему миру, применив его в тускло освещенном газовыми фонарями викторианском Лондоне. Наивысший комплимент, который будет счастлив услышать любой из нас, сравнение с этим вымышленным персонажем. Для меня было истинной честью, когда несколько лет назад, во время работы над делом об убийстве в Миссури, в газете «Сент-Луис Глоб Демократ» меня назвали современным Шерлоком Холмсом из ФБР. Любопытно отметить, что в тот же период, когда Холмс разгадывал свои запутанные и загадочные дела, вполне реальный Джек-потрошитель убивал проституток в лондонском Ист-Энде. Два этих персонажа, стоящие по разные стороны закона, как и по разные стороны границы между реальностью и вымыслом, настолько завладели воображением людей, что во многих современных историях о Шерлоке Холмсе, которые пишут поклонники Конан Дойла, прославленный сыщик раскрывает убийство в Уайтчепеле. В 1988 году меня попросили проанализировать преступление Джека-потрошителя в передаче на государственном телевидении. Позднее в своей книге я еще коснусь этого НС, самого знаменитого в истории криминалистики. Понадобилось более столетия после выхода убийства на улице Морг По и полвека после Шерлока Холмса, чтобы поведенческое профилирование перенеслось со страниц книг в реальную жизнь. В середине 1950-х Нью-Йорк терроризировал взрывами чокнутый подрывник, ответственный за более чем 30 терактов за 15-летний период. От него пострадали такие знаковые достопримечательности, как Центральный и Пенсильванский вокзалы и Мьюзик-холл Радио-Сити. Тогда я был еще ребенком и жил в Бруклине, но хорошо помню это дело. Исчерпав все средства, полиция в 1957 году обратилась к психиатру из Гринвич-Виллидж доктору Джеймсу Э. Брасселу, который изучил фотографии с мест взрывов и тщательно проанализировал письма подрывника в прессу. Врач пришел к нескольким детальным заключениям насчет его общих поведенческих паттернов. Например, что преступник, параноик, ненавидит своего отца, является предметом обожания матери и живет в Коннектикуте. В конце составленного им профиля Брассел наставлял полицию: «Ищите человека крупного, средних лет, рожденного за границей, принадлежащего к римско-католической церкви. Он не женат, живет с братом или сестрой. Когда найдете, высока вероятность, что на нем будет двубортный костюм, застегнутый на все пуговицы». По намекам в некоторых письмах можно было предположить, что преступник, недовольный бывший или нынешний служащий компании Consolidated Edison, обеспечивавший город электричеством. Сравнив профиль с целевой группой, полиция вышла на Джорджа Митески, работавшего в Con-Ed в 1940-х до начала терактов. Приехав в Уотербери, Коннектикут, чтобы арестовать крупного неженатого средних лет католика, полицейские обнаружили лишь одно отклонение от профиля. Он жил не с братом или сестрой, а с двумя сестрами, старыми девами. Детектив отправил его переодеться перед отъездом в участок, и несколько минут спустя Митески вышел из своей спальни в двубортном костюме, застегнутом на все пуговицы. Объясняя, как он пришел к своим невероятно точным заключениям, доктор Брассел сказал, что обычно психиатр обследует пациента, а потом пытается сделать обоснованные предположения о том, как тот отреагирует на какую-либо ситуацию. «При составлении профиля», – заявил Брассел, – он обратил этот процесс вспять. Попытался сделать предположение насчет личности человека на основе его поступков. Оглядываясь на дело чокнутого подрывника с наших текущих позиций спустя почти 40 лет, можно сказать, что раскрыть его было достаточно просто. Но в свое время оно стало поворотным пунктом в развитии науки, превратившейся в поведенческий анализ. И доктор Брассел, позднее сотрудничавший с департаментом полиции Бостона в деле о бостонском душителе, выступил настоящим первопроходцем в данной области. Хотя его часто называют дедукцией, на самом деле метод, которым пользовались вымышленные Дюпен и Холмс, а также настоящий доктор Брассел и те, кто последовал за ним, был скорее индуктивным. Исследование отдельных элементов преступления и построением на этом основании более широких заключений. Когда я в 1977-м пришел в Квантика, инструкторы в отделе поведенческих наук, в том числе его основатель Говард Теттен, начинали применять идеи доктора Брасселла к расследованиям, о которых им сообщали полицейские, посещавшие курсы Академии ФБР. Но в те времена это было сродни гаданию. Их выводы не подкреплялись научными исследованиями. Таково было положение, когда я включился в работу отдела. Я говорил о том, как важно для нас иметь возможность примерить на себя шкуру убийцы и его образ мысли. Благодаря своим исследованиям мы установили, что не менее важно, хотя болезненно и мучительно, примерять на себя и роль жертвы. Только владея обоснованными предположениями о том, как конкретная жертва могла отреагировать на страшные вещи, происходившие с ней, мы могли по-настоящему понять поведение и реакции преступника. Чтобы узнать преступника, посмотри на преступление. В начале 1980-х из департамента полиции небольшого города в Джорджии к нам поступило тревожное дело. Симпатичная 14-летняя девочка, участница команды болельщиц местной старшей школы, была похищена с остановки школьного автобуса в 100 ярдах от ее дома. Тело жертвы, частично одетой, нашли несколько дней спустя в уединенной аллее, где любили встречаться парочки примерно в 10 милях от городка. Девочка подверглась сексуальному насилию. Причиной смерти являлся удар тупым предметом по голове. Рядом лежал большой камень с запекшейся кровью. Прежде чем приступить к анализу, я решил как можно больше узнать о жертве. Мне удалось выяснить, что она, хотя была очень привлекательной, выглядела на свои 14 лет, а не на 21, как многие девочки-подростки. Все, кто ее знал, уверяли меня, что она не была распущенной или излишне кокетливой, никогда не употребляла наркотики или алкоголь и со всеми держалась дружелюбно. В отчете о вскрытии упоминалось, что до изнасилования жертва была девственницей. Все это было ценнейшей информацией для меня, потому что с ее помощью я мог понять, как жертва могла вести себя в момент похищения, а затем сделать выводы, как преступник реагировал на ее действия в их общей ситуации. Я сделал вывод, что убийство не было запланированным, а являлось спонтанной реакцией на удивление, спровоцированной извращенными представлениями нападавшего о себе, от того, что девочка не встретила его с распростертыми объятиями. Это приблизило меня к пониманию личности убийцы, и в составленном профиле я рекомендовал полицейским сосредоточиться на мужчине, подозреваемом в изнасиловании, которое было совершено в другом городке, неподалеку годом ранее. Понимание жертвы помогло мне также разработать для полиции стратегию допроса этого подозреваемого, который, как я и предсказывал ранее, уже проходил проверку на детекторе лжи. В дальнейшем я еще расскажу об этом захватывающем и душераздирающем деле подробнее. Сейчас же достаточно будет упомянуть, что этот человек признался и в убийстве, и в предыдущем изнасиловании. Его приговорили к казни, и сейчас он находится в камере смертников. Когда мы в Академии обучаем элементам криминального профилирования и анализа агентов ФБР и сотрудников правоохранительных органов, то стараемся заставить их думать обо всей истории преступления в целом. Мой коллега Рой Хейзелвуд, много лет преподававший этот курс, прежде чем уйти в отставку в 1993-м, разбивал анализ на три вопроса и три фазы. Что, почему и кто. Что произошло? Сюда относится все, что имеет значение с точки зрения поведения преступника. Почему это произошло именно так? Почему, к примеру, труп посмертно изуродовали? Почему не взяли ничего ценного? Почему не было взлома с проникновением? Каковы причины всех значимых поведенческих реакций в процессе совершения преступления? И это, наконец, приводит нас к следующему. Кто мог совершить данное преступление по данным причинам? Вот какую задачу мы ставим перед собой.